«Вы не подскажете, который час?» Давясь от смеха, спросила Ольга старушку с пуделем, подозрительно поглядывающую на съехавший на сторону галстук Марка. После этого в ресторане Марк объявил: «Я твой должник теперь. Говори, чего ты хочешь больше всего на свете». «Замуж», — сказала Ольга, честно глядя ему в глаза. Он расхохотался до слез. Секунду помедлив, она последовала его примеру. «Мне нужно обдумать твое предложение», — сказал он, вытирая слезы носовым платком. «Разумеется. Сначала оформить отношения, а уж потом стать хозяйкой всего. Всего. А как заставить Марка перейти из хижины в мир иной, она уже знала. На ее столе снова появились медицинские справочники. И толчком послужила старенькая газетенка, подстеленная на антресоли. С пожелтевших страничек какой-то историк рассуждал о смерти Петра Великого. Он называл с десяток диагнозов болезней, которыми мог бы страдать царь. Но в итоге приходил к выводу, что его смерть была запланирована кем-то из ближайшего окружения, потому что мочеполовая система была выведена из строя ничем иным, как специальным средством, которое кто-то регулярно в течение нескольких месяцев, а то и лет, добавлял ему в пищу. Выбросив старенькую газету, Ольга купила три самых современных медицинских справочника и, когда Марка не было дома, погружалась в чтение и расчеты. В конце концов она поняла, что за средство довело Петра до могилы. Оставалось только... «Марк, ты сегодня ничего не ел». «Оленька, я вообще ем мало. Мне вполне хватает того, что было в ресторане». «А я пирог испекла». Глупо улыбалась Ольга с порога. «Это я всегда люблю. Будь добра, принеси молочка из холодильника». Неделю Ольга пекла пироги, а потом накапала свое снадобье в бутылку коньяку, которая стояла в баре, и успокоилась. Прошел хозяйственный пыл. И не говори. Была у нее еще одна головная боль — Соня. Но с тех пор, как она выбежала из дома босиком, Ольга ее больше не видела, хотя звонила ей она частенько. «Мам! Но как там? Не звонят больше?» «Нет, Соня, больше не звонят». «Я все-таки у подружки поживу пока, ладно?» «Поживи, Соня, поживи». Ольга не спрашивала имени подружки. Она, в отличие от Марка, все тогда поняла. Но и сволочь же ее родная доченька. Выбежав из подъезда, Соня пулей полетела на набережную. Там, все в том же ресторанчике, ставшем ей с детских лет вторым домом, поджидал Антон. «Все пропало!» — закричала она. «Ну и сволочь же моя мамочка!» Вопрос денег всегда занимал и Соню, и Сергея. Они были небогаты. Соня никогда нигде не работала. Кормила ее мать, подкармливали подружки, угощали друзья. Сергей всех ее друзей разогнал. Но не всех, так почти всех. Остался великан Антошка. Но Сергей про него, разумеется, не знал. Он даже не видел его ни разу. Антошку Соня оставила для себя, встречалась изредка в квартирке, которая снимала в складчину их неугомонная компания. Но Антошка, тот был для души. А из Сергея всегда можно было вытянуть деньги на выпивку. Когда у Сергея денег не было, Соня подчеркнуто скучала. Сергей почувствовал это, взялся за репетиторство. Но вышло только хуже. Свободного времени работа не оставляла, а надеяться на Сонькину верность не приходилось. Как-то он отыскал ее в сквере в компании прежних дружков. Я их случайно встретила,